«Міс Ваерті!» «Яду мені яду!» – простонала я, накрывая рукой ледяной компресс на лбу и прижимая его сильнее по той простой причине, что так казалось, голова болела меньше. «А зачем вам яд, Аннабель? Вы и сами превосходно справляетесь с процедурой собственного умерщвления», — язвительно заметил лорд Довернетти. Я приоткрыла глаза исключительно, чтобы посмотреть на него с выражением всего того, что я о нем думаю, и сильно пожалела о своем желании высказаться, пусть даже лишь взглядом. Я была в крови. Я вся была в крови. Лицо, руки, платье, плащ Бетси, сугроб, который намело у фонтана и в который меня уронил, порушив и окно, и стену лорд Арнелл. Ну и, собственно, он сам, стоявший в пяти шагах от меня с диким желанием, кажется, меня же придушить. «Мисс Ваерти, я требую, чтобы вы избавили меня от этого вашего подарка», прошипел градоправитель, сжимая в кулаке окровавленные ладони. Кровь определенно была моя, а вот находиться рядом со мной лорд Арнелл определенно не мог, и воздаяние — чудеснейшая вещь в мире. Я лишь утвердилась в своем мнении, когда лорд Довернетти любезно приподнял меня, и я увидела девушку, бьющуюся в сетях уже полицейских заклинаний там, где ее накрыло моим заклинанием, в проулке между зданиями. И все бы ничего, но кровь вновь хлынула из носа, вызывая у меня лично искреннее удивление по поводу количества. Я даже не знала, что у меня столько имеется, ну и, собственно, некоторые опасения по поводу последствий. Боюсь, простой мигренью это не закончится. «Мисс Ваерти, вам никогда не приходило в голову, что иногда стоит просто помолчать?» Все так же негодовал лорд Арнелл. «Но она ускользала», — возмутилась я, беря очередной платок у лорда Довернетти, который уже тоже смотрел на меня с явственным сомнением по поводу моей выживаемости. Не удержалась от язвительного. «Как видите, у меня слабое здоровье. Соответственно, на роль жены я не гожусь». «Ничего, вылечу», — мрачно гарантировал полицейский. Между тем от гостиницы «Полет дракона» ко мне уже бежали миссис Макстон, мистер Уоллен и даже мистер Оннер с ножом для резки мяса. И это был крайне внушительный тесак. Но наибольшую сообразительность проявила Бетси. Она бежала сразу со стопкой полотенец. То ли из заботы обо мне, то ли по причине того, что ее плащ, боюсь, уже не подлежал стирке. Придется покупать новый. И в этот момент я вдруг поняла странную вещь. Лорд Арнелл стоял перед всеми нами в одежде. В одежде! В том самом одеянии, в котором начал трансформацию, каким-то образом задействовав и ткань собственного камзола. А теперь, вернувшись в человеческое состояние, он снова был одет. В отличие от... «Возможно, ее стоит прикрыть?» — громко выпросил лорд Гордон, стоящий над бьющейся в сетях пленницей. «Нет!» Довернетти, однако, держал меня ровно до тех пор, пока не передал с рук на руки моему дворецкому, после поднялся и направился к девушке, сходу спросив почему-то у меня. «Каким образом ее одежда ликвидировалась?» Я, отодвинув от лица полотенце уже со снегом, Бетси и миссис Макстон были незаменимы в деле оказания первой помощи, ответила. «Это хороший вопрос, лорд Довернетти, но... Если бы я еще знала ответ... Впрочем, мистер Уоллен, вы не могли бы помочь мне подняться?» Он не успел. Лорд Арнелл с самым зверским выражением лица, которое неожиданно испугало гораздо больше, чем явленный им недавно облик дракона, решительно подошел ко мне, подхватил на руки, развернулся и унес в гостиничный номер, скрипя зубами по причине того, что прикасаться ко мне для него практически было, если не смерти подобно, то где-то очень близко. Но он унес меня в отель, наплевав на этические и моральные устои, внес в гостиничный номер, ударом ноги открыл дверь в спальню, вошел, предельно осторожно уложил, навис надо мной и прорычал. «Мисс Ваерти, будьте так любезны не покидать номер гостиницы». И, резко развернувшись, разъяренно направился к двери. Утерев влажным полотенцем кровь, которая продолжала не радовать меня своим количеством, правда, можно было погордиться тем, что я малокровием не страдала, все же не стерпела. Могла бы, но... «А если нет, лорд Арнелл?» — вопросила покидающего мой номер дракона. Он остановился. Затем очень медленно развернулся, глядя на меня яростно суженными глазами, и крайне угрожающе произнес. «Уиллара эт франгере морсу, не так ли?» Удивительно, что он смог его произнести в моем присутствии. Табуирующие заклинания, закрепленные на уровне подсознания, накладывали массу ограничений. Но одно из основополагающих Арнелл только что уничтожил. Даже не нарушил, уничтожил. Когда он уходил, я просто смотрела в его спину, медленно вытирая беспрестанно льющуюся кровь и чувствуя себя до крайности бессовестно, беспричинно и совершенно несправедливо, удаленной от ситуации, в которой была более чем заинтересована.